Он то осаждает, то защищает города, если ему вздумается повергнуть в ужас императора или укрепить власть папы. «Господи Иисусе!» — воскликнула госпожа Перина. «Как же зовут вашего учителя?» «Его зовут Бенвенуто Челлини». «Странно, не слышала этого имени», — пробормотала Дуэнья. «Кто же он по званию?» «Он золотых дел мастер». Госпожа Перина взглянула на Асканио, вытаращив глаза от удивления. «Золотых дел мастер?» — повторила она. «И вы воображаете, что мессер Прево так и уступит свой замок какому-то золотых дел мастеру?» «А не уступит, силой возьмем». «Силой? Вот именно. Надеюсь, ваш учитель не посмеет идти наперекор господину Прево. Ему случалось идти наперекор трем герцогам и двум папам. Господи Иисусе, двум папам? Уж не еретик ли он? Он такой же католик, как мы с вами, госпожа Перрина. Успокойтесь. Сатана нам не союзник, зато нам ворожит сам король». «Ах, вот как! Ну, а господину Прево тоже ворожат, и не хуже, чем вам. Кто же это? Госпожа де Тамп?» «Ну, в таком случае наши силы равны», — заметил Асканио. «А если мессер де Стурвиль вам откажет? Маэстро Бенвенуто захватит замок силой. А если мессер Робер запрется здесь, как в крепости? Маэстро Челлини приступит к осаде замка. У мессера Прево 24 вооруженных стражника. Подумайте-ка об этом. У маэстро Бенвенуто Челлини 10 учеников. Наши силы равны, сами видите, госпожа Перрина. Зато сам мессер де Стурвиль — опасный противник. Он поверг на землю всех, кто осмелился с ним состязаться на турнире в честь свадьбы Франциска I. Ну что ж, госпожа Перрина, вот с таким-то храбрецом Бенвенуто и хочет помериться силами. Он, как и мессер де Стурвиль, поверг на землю всех своих неприятелей. Только те, кого победил ваш Прево, недели через две были веселы и здоровы, те же, кто имел дело с моим учителем, так уж и не поднялись, и через 3 дня их отнесли на кладбище. «Ох, быть беде», — пробормотала госпожа Перрина. «Говорят, в осажденных городах творятся ужасные дела». «Успокойтесь, госпожа Перрина», — со смехом ответила Асканио. «Ваши победители будут милосердны». «А сказала я все это, мой юный друг, от того, что боюсь, как бы не пролилась кровь», — отвечала госпожа Перрина, которая была, очевидно, не прочь приобрести поддержку среди осаждающих. «Ваше соседство, сами понимаете, нам будет приятно, ведь нам в этой проклятой глуши не хватает общества. Мессер де Стурвиль подверг нас, свою дочку и меня, настоящему заточению, как двух бедных монахинь, хоть, сохрани Бог, мы не давали обета безбрачия. Нельзя быть человеку одному, — гласит Священное Писание, а когда Священное Писание гласит «человек», то тут подразумевается и женщина, не правда ли, сударь?» «Само собой разумеется. А мы здесь в огромных покоях совсем одни и, конечно, ужасно скучаем». «Разве вас никто не посещает?» — спросил Асканио. «Господи Боже! Да живем мы хуже монахинь. Я ведь вам уже сказала. Монахини хоть родственников, друзей принимают, видятся с ними через решетку, у них есть трапезная, где они собираются, где беседуют, болтают. Не очень-то это все весело, конечно, но все же немного отвлечешься. К нам же время от времени только мессер Прево приходит, да пробирает дочку, видно за то, что она все хорошеет. Право же, только в том и повинна бедняжка. И меня бронит, построже велит смотреть за ней. Благодарение Богу, ведь она не видит ни единой живой души, и если не считать разговоров со мною, только и открывает ротик, чтобы сотворить молитву. И я прошу вас, молодой человек, никому не говорить, что вас сюда впустили, и что после осмотра Большого Нельского замка вы зашли побеседовать с нами в Малый». «Как? После осмотра Большого Нельского замка?» — воскликнул Асканио. Значит, я вернусь с вами в Малый?